Стань мной. От Меньюэ. Ширь степей. Бесконечный простор. Для тебя я открыл мой прозрачный шатер. Полог нежной рукой поддержал, заходи, обнимая со мной, раствори свое я, мне себя подари. Будь со мной, как верхом на коне по степи, мы по жизни помчимся. Я за спиною всегда, и с тобой ничего не случится. Поводья со мной возьми и крепко держи. Опирайся во всем на меня, чтоб со мною срастись. Степь кругом, ветер дует в степи. Он ласкает и треплет, словно гривы коней. Ковыли. Он могуч. Он несется в степи, все собой заполняя, как в океане, волны одна за другую вздымая. Будь во мне и со мной, в океанскую глубь погружаясь, плотное тело оставь на земле, полностью мне доверяясь, в глубине, в тишине придет осознание мира, в котором есть общее я. Оно во всем сущем едино. Ветер дует в степи. Это я его посылаю. Все, что осталось от личного я, как сухую траву обрываю. Образ мира, придуманный маленьким я, бесконечностью смою и наполню прежнюю форму твою океанской волной мною.